Глава 9. «Да что же здесь такое творится?» В ужасе смотрит на меня Красимира. Кажется, так ее зовут. Едва выйдя из ворот архив-службы, она и Радислав чуть было не споткнулись о парализованные тела 10 полицейских. «Этот офицер, — поясняет она своему воскресшему сожителю, — приезжал по моему вызову и обнаружил тебя мертвого на кровати». «Радислав, — обращаюсь я к нему, — вы когда-нибудь летали на дельтаплане?» Видимо, вопрос, прозвучавший из уст полицейского с оторванной рукой, стоящего среди груды тел своих коллег, оказался несколько неожиданным. «Простите, что?» – переспрашивает он. «Нет времени долго объяснять. Вы пробовали управлять дельтапланом?» «А, да, да». «Отлично. Тогда бежим через площадь к вышке». Я хватаю его за локоть. «Красимира, а вы ступайте домой». Оставив ее в полном недоумении у ворот архив-службы, мы с Радиславом быстро пересекаем центральную городскую площадь. «Что происходит?» – спрашивает он в крошечном лифте, поднимающем нас на вышку. Лифтовая шахта пристроена снаружи к стандартному жилому небоскребу, а сама вышка расположена над его крышей. «Полетим на энергостанцию. Человек в маске выведывал у вас код-клюк, за которым хранится резервная батарея?» Радислав нервно кивает. «И вы этот код ему в итоге сказали?» «Это даже не вопрос. Так, уточнение. Глупо спрашивать, когда и без того все ясно». «Да, вы же понимаете. Только не надо оправдываться, хорошо? Никто вас не обвиняет». Как же раздражает это его заикание. Интересно, он таким всегда был? Или это после того, что бедняге пришлось перенести ночью? «Привет!» – я прикладываю правую руку к голове робота, отвечающего за прокат. «Выдавай зарезервированный на меня дельтаплан». В стене рядом с ним появляется отверстие. Оттуда медленно вылезает старомодный летательный аппарат. Похоже, они все хранятся там в спрессованном виде. «Скажи», – снова обращаюсь я к роботу, – «еще свободные дельтапланы остались?» «Да, 17 штук», произносит он. «Если я зарезервирую их все, никто не сможет ими воспользоваться?» «Один человек может зарезервировать не более 3 штук», возражает робот. «Черт тебя подери». Тем временем кто-то уже вызвал лифт внизу. «Иди сюда», кричу я роботу, встав у самого края вышки. «Срочно нужна твоя помощь». Как только он подъезжает, я спихиваю его вниз. Надеюсь, он не рухнул никому на голову. Не хотелось бы провести ближайшие 5 лет жизни в подземном бункере Луны-3 по статье за непредумышленное убийство. «Теперь за нами не погонятся», — поясняю я вытаращившему глаза Радиславу. «Без робота им не извлечь дельтапланы из стены». Забравшись в кабину, мы пристегиваем ремни. Радислав уселся на месте пилота, я справа от него. Пропеллеры быстро набирают обороты, и мы взмываем в небо. Прямо под нами, далеко-далеко внизу, распростерлась центральная городская площадь. Пролетев над архив-службой, находящейся у нее в середине, нам, конечно, не удалось бы, даже если бы мы очень захотели. Защитное излучение не позволит сделать этого. Но здание архив-службы, составляющее в диаметре больше километра, пожалуй, показалось бы нам отсюда сверху кольцом, посреди которого тот самый цветущий сад, в котором я почти 3 года назад беседовал с невидимым голосом. А может, сад мы бы и не увидели, если купол над ним подобен стеклам-зеркалам небоскребов? Люди, воскрешенные даже зимой, рассказывают, что оказались в цветущем саду. Конечно же, это оранжерея с куполом. Прямо сейчас в том саду несколько человек наверняка смотрят на небо и удивляются, что оказались не в раю. Сад, скорее всего, поделен на множество секторов с отдельным выходом в каждый сектор из здания архив-службы, из тех светящихся комнат, Так что обращаться со своими голосами в саду одновременно могут 10, 20, 50 воскрешенных. Да, когда-то я все это прекрасно знал. Не может быть, чтобы не знал. Но хорошенько же они постарались. Стерли воспоминания так, будто и не было этого месяца в моей жизни. «Итак, — говорю я Радиславу, — рассказывайте все по порядку. Зачем вы открыли дверь человеку в маске?» «Я приму таблетку только». Удерживая руль одной рукой, другой он достает из нагрудного кармана капсулу и быстро проглатывает ее. «Это поможет от заикания, прошу прощения», — объясняет он. «По-моему, уже помогло». «Я всегда заикаюсь, когда волнуюсь», — продолжает он. «Врачи говорят, что это психологическая проблема. Была бы телесная, давно бы уже покопались в ДНК и устранили дефект. Но, к счастью, есть эти таблетки. Красимира умница, принесла мне их в архив службу. И одежду тоже». «О чем вы спросили?» «Ах, да. Я не открывал дверь человеку в маске». «Что?» – удивляюсь я. «Как же он тогда попал в квартиру?» «Я уже спал, когда в дверь позвонили. Смотрю на часы, больше часа ночи, а мне утром на работу к 9. Я подошел к двери, посмотрел на дисплей. Стоит в коридоре девушка, рыжеволосая такая. Я и открыл. Не надо было, конечно, этого делать». «Сам дурак». Она говорит: «Скрашу одинокому мужчине ночь». Я ей: «Нет, спасибо. Больше не звоните, пожалуйста». И уже собирался закрывать дверь, но тут влетает в квартиру этот амбал в маске и сшибает меня с ног. «Ясно. А зачем вы установили в квартире камеры?» «Вот для того и установил, чтобы искушений не было. Когда знаешь, что любимая в любой момент может посмотреть и увидеть тебя. Если бы и появился соблазн пригласить, к примеру, эту рыжую, то камеры удержали бы меня от греха». Я не могу сдержать улыбку. «Впервые слышу, — говорю, — чтобы мужчина сам себе по такой причине камеры устанавливал. Я-то был уверен, что вы чего-то опасались. Может, ожидали нападения? Может, угрожал вам кто?» «Ну что вы, кто мне мог угрожать? Для меня все это было полной неожиданностью». «А вы вот зря улыбаетесь», — начинает он сердиться. «Лучше скажите, почему государство ничего не делает, чтобы эти шлюхи проклятые не шлялись повсюду?» «Сначала воскрешают человека в теле вечно 18-летнего, так что гормоны с утра до вечера покоя не дают. А потом...» «Извините, не хотел вас обидеть, спешу я закрыть тему. Мы делаем все, что от нас зависит. Штрафуем их, когда ловим. Кроме того, клиенту не так-то просто расплатиться за услугу. Перевод денег с одного импланта на другой уже давно был сделан технически невозможным. Сразу после принятия соответствующих законов. А если клиент оплачивает за проститутку какой-нибудь заказ в атомном синтезаторе, то это теперь тоже подпадает под статью. В общем, государство борется как может. Скажите, Радислав, вы видели лицо той девушки?» «Разумеется, видел». «Эх, вот бы его сейчас к нам в участок для изъятия зрительного образа. Но после того, что я сделал с 10 полицейскими, мне там лучше не показываться». «Вы мне, наконец, объясните, — ворчит он, — зачем мы летим на станцию? Если ночью похитили резервную батарею, это уже давно, и так было бы ясно». «Я был там сегодня. Главный техник уверял, что ничего не пропало. И даже показал батарею». Радислав облегченно вздыхает. «Что же вас тогда интересует?» «Скажите, а что происходит с батареей после того, как она отрабатывает свой заряд?» «Да, я в курсе, что ее заменяют на привезенную за сутки до этого резервную. Но куда ее потом девают?» «Хранят на станции до того дня, когда доставят очередную резервную. Привезенную отдают нам, а с собой увозят старую». «То есть, вчера вечером, хочу я убедиться, что все правильно понял, когда на станцию была привезена резервная батарея, заодно была увезена и старая?» «Да, конечно». А ее могли, скажем так, забыть увести? Ну, это вряд ли. Разве что совсем бестолковый курьер попался. Но в Министерстве энергетики с этим вообще-то строго. А почему вы спрашиваете? Строго-то оно может быть и строго. Да вот только две заряженные резервные батареи, как сообщили в новостях, они каким-то образом умудрились потерять полгода назад, во время доставки. А что тогда говорить о каких-то там отработанных? «Да так, хочу понять», – не отвечаю я на его вопрос. «По внешнему виду заряженная батарея как-то отличается от разряженной?» «Внешне никак, разумеется, если не считать индикатор заряда». «Индикатор заряда?» «Ну да, на батарее всегда есть такое табло. Там высвечивается, сколько ей осталось». «А если этот индикатор, – продолжаю я лихорадочно соображать, – кто-нибудь решит подделать. Ну, чисто гипотетически. Как тогда можно определить, что перед нами действительно свеженькая резервная батарея, а не отработанная, старая? После того, как научились подделывать исходящий от андроидов сигнал, я уже никакому табло не поверю. Считайте меня законченным параноиком, если хотите». «Вообще-то, – усмехается Радислав, – это элементарно можно проверить». «Каким образом?» «А поставьте ее вместо работающей», – острит он. «Если свет во всем квартале не погаснет, машины не встанут и тому подобное. Значит, это батарея с зарядом». «Замечательный способ», – промочу я. «А нет ли случайно другого, без риска устроить для четверти горожан техногенную катастрофу?» «В условиях энергостанции боюсь, что нет. Вот если доставить сомнительную батарею в Токио, где их изготавливают, там, в лабораторных условиях, физики все выяснят». Дальше мы летим молча, каждый думая о чем-то своем. Я постоянно оглядываюсь по сторонам, высматривая подозрительные дельтапланы. Что, если преступники научились перехватывать управление андроидами? Быть может, сидит сейчас у себя дома добропорядочный гражданин с нейрошлемом на голове, а андроид его наслаждается полетом на дельтаплане всего в километре от нас. Бац! И теряет порядочный гражданин связь с андроидом. Снимает с головы шлем, вертит его в руках, стучит по нему. А тем временем они уже направляют андроида таранить нас. Пару раз я даже прошу Радислава взять чуть левее или правее, чтобы избежать ненужной близости с другим дельтапланом. И если кто-то из них, не приведи Господь, начнет сам подозрительно приближаться к нам. Мой пистолет уже приведен в режим пальбы по андроидам. Но все обходится. Миновав городскую черту, мы садимся на зеленое поле возле энергостанции. «Радислав, как я рада, что с вами все в порядке!» Охранница жмет ему руку. «Хорошо, что я нашел ее тогда в мусорном контейнере, а криминалист оставила на кровати для архив-службы». Наверняка не потребовалось выращивать Радиславу новое тело, просто подлатали старое. А даже если и вырастили ему за 4 часа совершенно новое тело из стволовых клеток, то точно выковырили из отрезанной руки имплант и вживили его в новую ладонь. Входная дверь прекрасно отреагировала на его руку и впустила нас внутрь. «Офицер, что с вами?» Охранница узнала меня и бесцеремонно разглядывает. «Попал в аварию», — говорю я чистую правду. «Я всего на секундочку схожу с Радиславом в диспетчерскую. Вы не возражаете?» Незаметно я погружаю руку в карман брюк и на ощупь перевожу пистолет в режим обычного парализатора. На всякий случай. «Пусть только скажет, где ваш жетон?» «Да-да, сходите, конечно», — отвечает она. «Спасибо, что доставили нашего пропавшего сотрудника». Проследовав по коридору в диспетчерскую, мы, как было и в тот раз с Денисом, застаем главного техника одного за работой. «Покажите мне еще раз резервную батарею», — говорю я прежде, чем он успевает открыть рот. «Пожалуйста, это очень срочно». Пожав плечами, он молча подходит к люку в стене и, набрав код, извлекает оттуда уже знакомый мне желтый ящичек с черными полосками. «Я хочу взглянуть на индикатор заряда», — говорю я. Он также молча поворачивает батарею другим боком, и я вижу перед собой ничего не говорящие мне цифры. «Радислав, вы не взглянете?» Внимательно изучив табло, он констатирует: «Все в порядке, батарея полностью заряжена». «Еще не в порядке». Я задумчиво смотрю через стекло в соседнее помещение, где среди груды кабелей закреплена рабочая батарея. «Радислав, прошу вас заменить батарею прямо сейчас. Всю ответственность беру на себя». Я достаю пистолет. «Скажете, что действовали под принуждением». «Вы что, с ума сошли?» – кричит молчавший все это время главный техник. «Я выстреливаю в него». «Ну хорошо, хорошо», – соглашается Радислав, увидев, как коллега рухнул на пол. «Вот только…» В коридоре раздаются шаги. «Черт побери, надо было сразу стрелять в нее. Сейчас охранница увидела все по видеонаблюдению и уже мчится сюда». В два прыжка, очутившись у двери, я высовываю руку и делаю несколько выстрелов наугад. Раздается смачный шлепок. Я осторожно высовываю голову в коридор и вижу растянувшуюся на полу охранницу. Что только. Сделать это можно только вдвоем. Блин, раньше не мог сказать. Я выстреливаю в главного техника зарядом антипарализатора, и он вскакивает на ноги. «Я согласен», стонет он. «Умоляю, больше не стреляйте в меня». Зайдя в помещение, оба техника натягивают на руки толстые защитные перчатки. Осторожно поместив резервную батарею в углубление рядом с работающей, они встают по разные стороны. Каждый хватается за какой-то рычаг и на счет раз, два, три одновременно дергают рычаги вниз. Резервная батарея плавно встает на место от работающей. В следующее же мгновение станция погружается во мрак. «Кто отключил свет?» – раздается вопль главного техника. «Боюсь, что вы оба», – говорю я, – «только что». И во всем квартале в придачу. «Что вы такое несете?» – раздраженно кричит он. Срабатывает аварийный генератор, и все вокруг заливает мигающий красный свет. Оба техника выбегают в диспетчерскую и, не веря своим глазам, смотрят на дисплей с застывшими графиками и цифрами. «Этого не может быть!» – восклицает главный техник. «Почему нет подачи энергии от станции на квартал?» «Лучше поскорее вставляйте предыдущую батарею на место», – советую я. «Вы представляете, сколько людей в эти самые минуты паникуют, застряв в лифтах? Сколько атомных синтезаторов встали прямо посреди изготовления бифштексов?» «Резервная батарея», – поясняет Радислав коллеге, – «была украдена со станции этой ночью». Техники бегут производить замену, а я направляюсь в коридор. От греха подальше забрав из руки охранницы пистолет, модель парализатора, очень похожую на полицейскую, я привожу девушку в норму антипаралитическим зарядом из своего оружия. «Вы все сами слышали, не так ли?» Я помогаю ей встать на ноги. Охранница кивает. «Извиняюсь, что так вышло», — добавляю я. Тем временем свет на станции включается. «У вас есть контакты агентства безопасности?» Я протягиваю ей отобранный пистолет. «Да, конечно. Идем скорее». В будке охраны она немедленно набирает какую-то комбинацию, и на одном из дисплеев появляется дежурный агентства. Я делаю охраннице знак, чтобы она говорила сама. «У нас чрезвычайное происшествие», – слышу я ее взволнованный голос, уже идя по коридору обратно в диспетчерскую. «Похищена заряженная батарея». Оба техника сидят, уставившись на ожившие графики и цифры, и что-то живо обсуждают. «А что, если архив службы, – делюсь я ужасной мыслью, которая только что пришла мне в голову, – не смогла из-за нас, из-за меня, нормально провести воскрешение какого-нибудь человека? Не хватило энергии для нужного искривления пространства-времени и…» «О, об этом не волнуйтесь», – успокаивает меня главный техник. «У них свои собственные запасы энергии. От нас ничего не получают». «И городской телепорт», – встревает Радислав, – «тоже не от нас кормится. Вы когда-нибудь задумывались, почему он пристроен к зданию архив-службы?» «Нет. Почему?» «С ним делится энергией архив-служба. Представляете, сколько ее надо, чтобы мгновенно отправить человека из одной точки пространства в другую? Особенно, если не из города в город, а на Землю. «Должно быть много, раз дерут за это 100 000 рэм», — вздыхаю я. «Вот именно. И подземную установку они, кстати, используют одну и ту же. Ну, которые производят искривление пространства-времени», — поясняет Радислав. «Зарыто где-то, под зданием архив-службы. Если будете когда-нибудь телепортироваться, то спустят капсулу с вами в эту свою преисподнюю». Мне на имплант поступает входящий вызов от Филиппа. «Да-да, это из-за меня», — говорю я, даже не выслушав вопрос. «Обещаю свет больше не отключать». «Я так и понял, но я по другому поводу. Помнишь, я тебе говорил, что утром некая горожанка обратилась к нам в участок с заявлением о порче ее личного автомобиля? Там у нее стекло какой-то жидкостью разъело». «Очень смутно что-то такое припоминаю. А что?» Офицер, который этим делом занимался, объяснил, что автомобиль был угнан в 1:03 ночи. Преступники проникли через окно, испортив стекло жидкостью. Компьютер транспортной службы выдал нам маршрут, по которому они ездили. И что за маршрут? Угнали автомобиль возле центральной городской площади в 1:03, как я уже сказал. И дали ему команду ехать к дому Радислава. Туда автомобиль прибыл спустя 10 минут. Следующая команда в бортовой компьютер поступила в 1:22. Догадываешься, куда ему сказали ехать? На энергостанцию, даже не задумываюсь я. И в 1:35, продолжает Филипп, автомобиль уже помчался оттуда, обратно к дому Радислава. Затем угонщики вернулись к центральной площади. Без 5:02 машина уже была на месте. «Угонщиков вычислили?» – кричу я от нетерпения. «И да, и нет. Китаянка-криминалист собрала в салоне автомобиля биоследы. Преступников, говорит, было двое. Один тот самый тип, судя по биоматериалу, что и убийца Радислава. Кроме него – рыжеволосая девушка. На сиденье остался длиннющий рыжий волос». «И правда, до попы, как твой свидетель говорил. Но программа по геномной реконструкции у китайцев до сих пор отсутствует. Думаю, где-то уже в течение 1 часа им вышлют копию из резервного фонда». «Ясно, спасибо». «Да, еще, Ингви. Шеф тут грозится отдать тебя под суд. Бегает по участку, как ненормальный. Как только узнал, что ты 10 полицейских уложил парализатором, стал прямо сам не свой». Что ж, неудивительно. Еще раз благодарю Филиппа, и экран исчезает. От центральной городской площади и обратно? Так это же от телепорта и опять к телепорту. Похитив на станции резервную батарею, эти двое могли смыться с опасной добычей куда угодно. Хоть в другой город, хоть на Землю. Пока агентство безопасности расшевелится, пока китайцы дождутся своей чертовой программы, что, если будет уже слишком поздно? Скорее всего, в Париже и Риме на энергостанциях от резервных батарей тоже давно и след простыл. Меня посещает неожиданная идея. «Где здесь у вас туалет?» – спрашиваю я техников. «Вон там, направо», – показывает старший. Я беру 2 толстые защитные перчатки, лежащие на столике. Надеваю одну из них себе на руку, вторую протягиваю Радиславу. «Наденьте на правую руку и следуйте за мной». Он крайне неохотно повинуется. Закрыв за нами дверь в туалете, я шепчу ему на ухо. «Нас могут прослушивать через импланты. Надеюсь, эти перчатки помогут». А туалеты для системы мониторинга – слепая зона. Радислав, поняв, кивает. «В телепорте, – продолжаю я шепотом, – должны оставаться данные обо всех прилетах и отлетах. Если вы опознаете среди пассажиров ту рыжую шлюху, мы моментально выйдем на след террористов, понимаете? Добираться туда на дельтаплане нет времени, придется рискнуть общественным транспортом. План такой. Мы выходим из энергостанции и бежим в метро. Оно в нескольких метрах отсюда, вы и сами знаете. До центральной площади одна остановка, доберемся за пару минут. Поскольку нас сейчас никто не может видеть и слышать, террористы не успеют нам помешать. У них просто не хватит времени, чтобы подстроить автокатастрофу или еще что-нибудь. «А потом вы оставите меня в покое?» – робко интересуется Радислав. «Даю слово, немедленно соглашаюсь я. Даже если этой шлюхи нет в списках пассажиров. Картинку у вас из головы я все равно вынуть никак не смогу». Мы выходим из туалета и, ничего не сказав удивленному главному технику, направляемся прямиком к выходу. «Передайте агентству безопасности», – кричу я охраннице, минуя ее будку, «чтобы срочно проверили резервные батареи в Париже и Риме. Пусть свяжутся с шефом нашего полицейского участка, он им все объяснит». Снаружи энергостанции ничто и никто не кажется нам подозрительным. Метро, к счастью, работает в своем обычном режиме. Пережитое им отключение энергии, похоже, не привело к столкновению поездов или чему-нибудь в этом роде. Судя по всему, я не стал виновником массовой гибели граждан и не проведу ближайшие столетия в подземном бункере Луны-3. Все идет по плану, и вскоре мы с Радиславом уже мчимся к зданию телепорта. Минут 5 у меня уходят на пререкание с сотрудницей, наотрез отказывающейся выдать нам личные данные пассажиров. Никакие уговоры не действуют. Без жетона я для нее не полицейский, и все тут. Я уже начинаю прикидывать в уме, каким изощренным пыткам ее лучше подвергнуть. Внезапно ко входу в телепорт подъезжает большой черный фургон без опознавательных знаков. Из него выпрыгивают люди в черной форме, держащие в руках автоматическое оружие с лазерным прицелом. 5 бойцов занимают оборону у входа, встав на одно колено и пристально разглядывая через прицел всех, кто прогуливается по центральной площади и попадает в их поле зрения. 5 других заходят в телепорт. Агентство безопасности. Одного нажатия на курок их оружия достаточно, чтобы оставить от мишени пустое место. Не то, что эти детские игрушки, которые выдают нам в полиции. «Агент Иванов», – представляется один из вошедших. В то время как 4 других разбредаются по территории телепорта, держа автоматы наготове. «Вы позволите, если мы заберем Радислава с собой?» – спрашивает он, подчеркнуто вежливо. «Да-да, конечно», – говорю я. Подойдя к Радиславу, агент берет его за локоть. «Вот только», – добавляю я, – «вы не скажете этой мымре», – я показываю пальцем на сотрудницу телепорта, «чтобы она дала ему взглянуть на список пассажиров. Понимаете ли?» «В этом нет необходимости», – обрывает агент. «В офисе мы извлечем у него из мозга зрительные образы». «Но подождите», – протестую я. «Ведь так вы сможете узнать, куда террористы отправились с похищенной батареей». Агент Иванов улыбается. «Все террористы, – говорит он, – уже пойманы. Бомба, которую они изготавливали, обезврежена». Я смотрю на него и не верю своим ушам.